Элли шла уже несколько часов по дороге, вымощенной желтым кирпичом, и устала. Она присела отдохнуть у голубой изгороди, за которой расстилалось поле спелой пшеницы. Около изгороди стоял длинный шест, а на нем торчало соломенное чучело отгонять птиц. Голова чучела была сделана из мешочка, набитого соломой, с нарисованными на нем глазами и ртом, так что получалось смешное человеческое лицо. Чучело было одето в поношенный голубой кафтан. Кое-где из прорех кафтана торчала солома. На голове была старая потертая шляпа, а на ногах старые голубые ботфорты, какие носили мужчины в этой стране. Чучело имело забавный и вместе с тем добродушный вид. Элли внимательно разглядывала смешное разрисованное лицо чучела и удивилась, видя, что оно вдруг подмигнуло ей правым глазом. «Добрый день», — сказала чучело немного хриплым голосом. «А, ты умеешь говорить?» — удивился Элли. «Научился, когда ссорился тут с одной вороной. Как ты поживаешь?» «Спасибо, хорошо. Скажи, нет ли у тебя заветного желания?» «Сними меня отсюда. Очень скучно торчать здесь день и ночь и пугать противных ворон, которые, кстати сказать, совсем меня не боятся». Элли наклонила кол и, вцепившись обеими руками в чучело, стащила его. «Чрезвычайно признателен. Я чувствую себя прямо новым человеком». Чучело заботливо расправило кафтан, стряхнуло с себя соломинки и, шаркнув ножкой по земле, представилось девочке. «Страшила». «Что ты говоришь?» — не поняла девочка. «Я говорю, страшила. Это меня так назвали, ведь я должен пугать ворон. А тебя как зовут?» «Элли». «Ах, страшила, как я рада, что исполнила самое заветное твое желание», — сказала Элли. «Извини, Элли», — сказал страшила, снова шаркнув ножкой, «но я, оказывается, ошибся. Мое самое заветное желание — получить мозги». «Мозги?» «Ну да, мозги. Очень неприятно, когда голова у тебя набита соломой». «Как же тебе не стыдно обманывать с упреком», — сказала Элли. «А что значит обманывать? Меня сделали только вчера, и я ничего не знаю». «Откуда же ты узнал, что у тебя в голове солома, а у людей мозги?» «Это мне сказала одна ворона, когда я с ней ссорился. Она нахально уселась на мое плечо и клюнула меня в щеку». «Я страшно рассердился, я даже сумел ловко сбросить ворону с плеча, схватив ее за крыло рукой. Ворона, впрочем, ничуть не смутилась». «Эх, удивил», — сказала она, — «все равно я тебя не боюсь. С шеста ведь ты не слезешь». Я чуть не зарыдал. Правда, куда я годен, даже поле от ворон уберечь не могу». При всем своем нахальстве эта ворона была, по-видимому, добрая птица. Ей стало меня жаль. «А ты не печалься так», — сказала ворона, — «если бы у тебя были мозги в голове». «Мозги! Единственная стоящая вещь у вороны и у человека». «Вот так-то я и узнал, что у людей бывают мозги, а у меня их нет. Элли, скажи, можешь ты дать мне мозги?» «Нет-нет, что ты? Это может сделать разве только что Гудвин в Изумрудном городе. Я как раз сама иду к нему просить, чтобы он вернул меня в Канзас к папе и маме». А где этот Изумрудный город и кто такой Гудвин?» «О, разве ты не знаешь?» «Нет», — печально ответил страшила. «А если я пойду с тобой в Изумрудный город, Гудвин обязательно даст мне мозги?» «Не знаю.